целопутник, ты гоняешь до небес, ты гоняешь, прославляешь, мать твою, КПСС. Мы поедем на Луну, там распашем целину, и друзьям нашим китайцам дверью мы прищелим пальцы. Лишь бы не было войны, пам-парам-пам. Лишь бы не было войны, пам-парам-пам. Тихо плавает в томате, ей в томате хорошо. Только я ядрёна матерь, её в томате не нашел. Лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. Мама, купи мне автомат, мама, купи мне автомат, мама, купи мне автомат, я поиграю. Мир победит, победит войну, мир победит, победит войну, мир победит, победит войну, я поиграю. Ты могуч, ты гоняешь стаи туч, прославляешь до небес, мать твою, КПСС. Лишь бы не было войны, пам-парам-пам. Лишь бы не было войны, пам-парам-пам.